кирпич и льдина. Плыл по реке кирпич на льдине. Он у нее лежал на середине, и все учил ее, что не туда плывет, что надо бы прибавить ход, что нужно иначе держаться, напрасно не трещать и к берегу не жаться. А льдина таяла, приветствуя весну. Пришло мгновение, кирпич пошел ко дну. Кирпич напомнил человека мне, что думал про себя. Я нынче на коне, учил других, командовать пытался, а сам не на коне, на льдине оказался.